Огонек осветил спящих, но никто не проснулся. «Не спится?» — шепнул он. «Пошли на балкон». «Лучше в сад. Собак нет, спустимся». Не одеваясь, мы начали спускаться по лестнице. Полоска света внизу остановила нас. Дверь в комнату Стила была открыта. Ступенька под нами скрипнула. Мы замерли. Голос Стила спросил: «Ты закрыл дверь в сад?» Голос Джеймса ответил: «А зачем? Кто войдет? Смешно». Мы не могли двинуться ни вперед, ни назад. Скрипучая лестница выдала бы наше присутствие. Получилось бы неловко и стыдно. А разговор между тем продолжался. «Значит, решил окончательно? Не передумаешь?» «Нет. Я бы ушел и без них. Не могу оставаться нейтральным». «Разве мы нейтральны?» «Мне этого мало, пап». Молчание и затаенная грусть в голосе Стила. «Мне будет трудно без тебя, мальчик. Останется Люк. И посели у нас Блума с Евой. Они так одиноки в лесу. Да и Люка привяжешь крепче. По-моему, она ему нравится». «По-моему, она тебе нравилась». «Давно, пап. Все это ушло вместе с детством». «Рискуешь, Джеймс». «Без риска нет драки». «А если без них?» «Это моя пятерка. Все уже согласовано». «Им дадут другого?» «Я им нужнее. Они пропадут без меня. Ничего не знают, на каждом шагу могут споткнуться. Они как младенцы, пап. Ползунки». Я услышал рядом тихий смешок. Должно быть, Зернов тогда же решил вернуть комплимент Джеймсу. А разговор не утихал. «Не боишься провала?» «Будем осторожным и не спешим». «А если...» «Пострадает всего одна явка, а место работы и место жительства — это лодка, в которой поплывут они сами». «Значит, отель ОМОН». «Конечно, у Этьена в запасе всегда несколько комнат». «Значит, уже двое. Фляж и Этьен». «Фляж — это твоя инициатива». «Я не думал тогда о твоем участии, мальчик». «Какая разница? С Фляшем они могут даже не встретиться, а Этьен для них только владелец отеля. Я буду связан с ними, не он». «А если провал не по их вине?» «Моей или Этьена?» «Ты заговариваешься, пап. Все равно, что заподозрить, Модюи или Грима». «Тсс, без имен, сынок. Но мы одни». «Все равно, никогда и нигде не называй имен без крайней необходимости». «Хорошо, отец. Может быть, пройдем в сад? Побродим вместе в последний раз». В полоске света перед нами мелькнули две тени. Скрипнула входная дверь. «Слыхал?» — шепнул Зернов. «Этьен и ОМОН?» «Он уже не портье. Растут люди». «Какой ценой?» «А нам ли не все ли равно? Память же у него блокирована». «Смотря какая память». Не сказав больше ни слова, мы вернулись к себе, легли. Не хотелось будить ребят. А думали, вероятно, о том же. Слишком уж знакомо приоткрывалась завеса будущего. Парижский отель «ОМОН» где розовые облака показали нам самую страшную из своих моделей. Модель воспоминаний гестаповца Ланге и его агента Этьена. Мы живые прошли сквозь эту гофманиаду, искромсав и сломав ее. В реальной жизни Этьен повесился. Здесь он преуспевает. Конечно, он не сохранил памяти своего земного предшественника, и встреча с ним нам ничем не грозит. А если? Не преднамерена ли эта встреча? Не подготовила ли ее чужая воля? Как и все наше путешествие в никуда. Мысль об этом не покидала меня до отъезда. Мы расстались с сердцем пустыни, когда еще не забрезжил рассвет. Я так и не сомкнул глаз, а потом двухчасовое лодочное путешествие вверх по реке, затем в плавнях долгий пешеходный маршрут по лесу, где Джеймс шел, как герой Фенимора Купера, не хрустнув веточкой, не сломав сучка и ни разу не запутавшись в подозрительно похожих тропках, пока мы, наконец, не вышли на просеку, где пролегала дорога, по которой циркулировали полицейские и амнибусы. Амнибус наш еще не подошел, а быки уже скрылись из виду, оставив на душе у каждого тревогу и отвращение. «В Канаде тоже конная полиция на дорогах», — сказал Мартин. «Не такая». «Полиция везде полиция». «Это фашистская», — убежденно произнес Толька. «Серые эсэсовцы». Ни один из нас не видел живого эсэсовца, но каждый выражал свою тревогу по-своему. «Может быть, действительно моделирован фашистский режим?» — подумал я вслух. Зернов не согласился. «Не следует механически переносить привычные социальные категории», — сказал он. «Фашизм — это порождение определенных экономических условий и политической ситуации. А здесь, скорее всего, что-то вроде диктатуры гаитянского башка с его тон-тон-макутами». Тут только я вспомнил о присутствии Джеймса. Все о нем забыли. Говорили по-английски, по привычке, для Мартина, не для него. А он, конечно, и половины не понял. Но стоило поглядеть на него в эти минуты. Такое жадное внимание светилось в глазах его, такое пылкое желание понять, вобрать в себя все услышанное, стать как бы в уровень с нами, что сразу исчезала и напускная его серьезность, и мальчишеская игра в отца-командира. Он был удивительно красив, этот юноша, не лицом, нет, а своей всем открытой душевной чистотой. Интересно, гордились ли облака таким цельным и чистым созданием? И неужели не видели разницы между ним и полицейским, поучавшим меня послушливому смирению? Нужно ли было повторять мир, в котором существовали рядом и эта горилла в золотоголунном мундире и Феб в ковбойке? Может быть, встретившийся на земле где-нибудь на уличной демонстрации.